Я и не подозревал, что у меня так много маны. Я ее недооценивал, и только сейчас понимаю, насколько я ее сдерживал. Мое тело не способно вынести больше, поэтому я бессознательно контролировал количество. Но теперь, она продолжает сталкиваться с моим телом, рвать мановые контуры и быстро течь благодаря моему пассивному навыку поток маны. Монстр больше не возвращался, поэтому я подозреваю, что это тактика «бей и беги», вероятно, он ждет, когда я умру. Подожди же, ублюдок, подожди. Ладно, моя концентрация и манипуляция маной повысили уровень, так как я продолжаю их использовать, даже не будучи способным использовать восприятие маны или вооружение. Но, черт возьми, я безумно благодарен за улучшение продвинутая манипуляция маной. Без него я был бы обречен. Хотя не то чтобы я сейчас не в таком положении. Я уже прошел довольно большое расстояние, и все еще только кромешная тьма, ни единого лучика света. Холодно, сыро, и я осторожен с каждым шагом, постоянно протягивая руку, чтобы не удариться о стену. Я продолжаю заставлять себя дышать медленно и глубоко, чтобы не паниковать. Сейчас сложнее, когда я не могу использовать концентрацию. Впервые за долгое время я начинаю ощущать страх, но это терпимо. Я проходил через худшие. Какого черта? Уже прошло около 10 часов, монстра нет, а моя мана становится все хуже и хуже каждый раз, когда я становлюсь лучше в ее управлении. Концентрацию, ур, 17 ур, 18. Манипуляция маной, ур, 19 ур, 20. Я снова повысил свои навыки, но это не останавливается, становится хуже. Каждое повышение уровня только увеличивает время, которое я могу продержаться, но не может остановить яд. Тем не менее, я многому научился и улучшил свой контроль и управление маной. Теперь я могу легче заставить ее течь так, как я хочу, сдерживать ее и направлять в нужные места внутри тела. Но смогу ли я повысить уровень достаточно быстро, чтобы остановить это, или мне нужно попробовать что-то еще? Да, я не могу больше держаться. Проходит еще 10 часов, и я перестаю двигаться, вкладывая весь свой разум в управление маной. К счастью, монстр не нападает на меня, но я все еще держу небольшую часть разума, готовая отбить атаку, когда это случится. Когда он снова нападет, я схвачу его и возьму под контроль свою ману на секунду, укреплю тело и быстро покончу с ним. Это его научит. Главная проблема сейчас – моя почти неконтролируемая мана. Впервые я ощущаю от нее намек на страх, осознавая, насколько она опасна. Возможно, есть даже некоторое сожаление, что не вложил больше очков в выносливость. Но я не сдамся. Это моя мана. Это мое тело. Я прорвусь, как всегда. Ладно, к черту. Не думаю, что смогу держаться намного дольше. Давай рискнем. Давайте наконец создадим конструкт. Глава 83. Первая конструкция. Сначала я силой беру под контроль свою ману, напрягая мозг до предела. Но я уже знаю, что делать. Я пробовал это на человеке, который пытался убить меня, испытывал на множестве монстров. Я долго обдумывал и проводил испытания. Пришло время сделать это по-настоящему. Я беру прядь своей маны и использую ее, чтобы выгравировать конструкт внутри своего тела. Затем подключаю все больше навыков, чтобы завершить его. Я применяю манипуляцию маны, использую сверхслабую версию колебания. Затем всплеск маны вспыхивает, усиливая мою манипуляцию маны, пока я создаю конструкт. Это не совсем как у Софи. Он имеет сходство с моей чертой и схемой маны. Погружаясь в глубокую концентрацию, я отдаляюсь от внешнего мира и чувствую еще несколько уколов в тело. Монстр вновь вводит яд. Но я не обращаю на это внимания, как и на ману, которая начинает разрывать мое тело, ведь я должен сосредоточиться на создании конструкта. Каждая клетка моего существа вопиет от натиска маны, но я сжимаю зубы и выдерживаю. Я всегда знал, что это будет нелегко, будто внутри меня бушует водоворот, разрушая внутренние органы и грозя поглотить. Сырая, дикая энергия маны не поддается укрощению, но по мере того, как мир вокруг отступает и все мое существование сужается до этой единственной задачи, меня пронизывает чувство покоя, как глаз бури, спокойствие среди хаоса. Ощущение нереальное, будто я наблюдаю за собой со стороны, отстраненной от боли. Суровость окружающей среды, холодные камни под моим изможденным телом, холодный воздух, все это становится второстепенным, отодвигается на задворки сознания. Я почти вижу замысловатые узоры конструкта, его сложность резонирует с самой сутью моего существа. Не изящные, но прекрасные пути. В конечном счете, дело не только в выживании и укрощении моей бушующей маны, но в создании чего-то нового, чего-то моего. Я тяну нити энергии, формирую ее, выковываю. Это задача, которая доводит меня до предела, постоянная борьба с сырой, неукрощенной силой маны. Моя рука выворачивается и хрустит, кровь течет из носа и ушей, одно из ребер ломается, синяки проступают по всему телу. Но я не обращаю на это внимания. Я продолжаю фокусироваться и медленно, тщательно выгравирую пути для конструкта на своих костях, соединяя их с моим контуром. Конструкт медленно обретает форму, и я делаю его сильнее, устойчивее к таким навыкам, как нарушение. Я покрываю его своей маной, прячу под своим контуром. В ушах звенит, и я чувствую головокружение. Боль от создания конструкта даже сильнее, чем от разрыва моей маной собственного тела. Это занимает много времени, кажется, проходят дни, но в конце концов я преуспеваю. Вспыхивает уведомление. Мой первый конструкт так прост. Это максимум, на что я способен сейчас. Поздравляем, вы создали свой первый конструкт. Название останется таким же и будет отображаться в статусе под активными навыками и над пассивными навыками. Отличная работа. Вы получили усиление, конструкт. Универсальное улучшение, которое использует ману для укрепления физических и ментальных способностей пользователя. Путем вливания маны в определенные аспекты своего существа, оно может улучшить силу, ловкость, защиту и умственную устойчивость, обеспечивая общую поддержку и стабильность для пользователя. Сразу же я ощущаю, как давление маны снижается, и значительная часть начинает течь в конструкты по созданным мною путям. Я чувствую, как мое тело укрепляется, почти так же, как когда я активно усиливаю его. Эффективность не очень высокая, тратится много маны, и оно работает постоянно, вместо того чтобы, как я предпочитал, посылать импульсы маны через тело для усиления нужных частей. Но это начало. Я уверен, что смогу улучшить его в будущем. Мне нравится, что оно усиливает многое. Физически, благодаря моему опыту усиления тела. Ментально, благодаря моей концентрации тому, что я хотел получить сопротивление к ментальным атакам, а также тестам, которые проводил на тех острокрылах с ментальными атаками. Но наконец, боль немного утихает, и количество маны, с которой мне приходится справляться, уменьшается. Возможно, 20-30% ее теперь течет в конструкт. Эффективность ужасна. Я мог бы добиться того же с 10% моей маны, если бы использовал ее активно. Но есть огромное преимущество. Это пассивно. Мне не нужно использовать разум, чтобы поддерживать его, и все равно я не могу сейчас использовать всю свою ману. И, как оказалось, у меня гораздо больше маны, чем я предполагал. Есть еще одно преимущество. Я могу включать и выключать его в любое время, когда захочу. Одна часть моей концентрации сразу же использует восприятие, и я начинаю посылать нити маны в окружение. Я также отправляю импульсы маны, используя ее как сонар, пытаясь определить комнату, в которой нахожусь, и найти монстра. Я перестаю контролировать ману, это не такая проблема сейчас, так как конструкт поглощает и использует ее, и в то же время мое усиленное тело справляется с ней лучше. Я взволнован. Это открывает передо мной столько дорог. Ваш навык восприятия маны эволюционировал в восприятие. Восприятие маны, ур. 15 восприятие, ур. 10. Мои уровни. Верните их. Какого черта? Я только что улучшил свой навык, судя по названию, нет. Значит, я приобрел навык, который является более высокой версией моего восприятия маны, и они объединились. Это подтверждает мою теорию, что каждый навык имеет ранг или что-то подобное. Например, дезинтеграция Лили должна быть чрезвычайно высокоуровневым навыком, раз позволила ей на таком низком уровне навредить пепельному медведю. Отлично. Я активирую восприятие, и на этот раз ко мне возвращается гораздо больше информации. Я все еще могу отслеживать ману, но ее больше. Я могу создать карту окружающего пространства в голове. Все это в основном визуально, так как нет звуковой обратной связи, и область меньше прежней, значительно меньше. Но мне это нравится. Причина – этот мелкий гад, прилепленный к стене прямо над моей головой. Монстр немедленно начинает убегать, но я посылаю еще больше маны в свое тело, чтобы укрепить его вместе с конструктом, и бросаюсь за ним. Моя скорость выше, чем я ожидал, поэтому я врезаюсь в стену, но не обращаю на это внимания и снова бросаюсь вперед после приземления, быстро достигая монстра. Я все еще не чувствую от него никакой маны, даже когда хватаю его за шею. Внезапно изо рта монстра вспыхивает крошечное пламя, слегка освещая окружающее пространство. Теперь я вижу текст, парящий над его головой. Ядовитый игольчатый бес, ур, 40. Еще один мелкий гаденыш, доставивший мне столько проблем, снова напоминает, что даже кто-то намного выше уровнем может оказаться в беде из-за неудачного противника. С помощью восприятия я продолжаю наблюдать за монстром после того, как оторвал одну из его рук с жалом. Он похож на гоблина, только меньше и еще тоньше. Его кожа красная, уши острые и большие. Также у него огромные глаза. Они продолжают смотреть на меня, пока монстр визжит, пытаясь ударить меня. Какие у тебя навыки? Покажи. Не может быть, что это все. Ты же 40 уровня. Медленно вокруг монстра начинает светиться огонь. Лишь несколько языков пламени тут и там вокруг него, но вскоре он воспламеняется. Прежде чем они могут обжечь меня, нарушение сталкивается с монстром, заставляя его пламя угаснуть. Монстр визжит и пытается сделать это снова, а я наблюдаю. Нарушение. Я наблюдаю. Нарушение. Я отслеживаю поток его маны, внимательно следя, наблюдая, как появляется пламя. Нарушение. К сожалению, спустя некоторое время монстр останавливается, полностью исчерпав ману и даже перестав визжать. Поэтому я хватаю его за ногу и швыряю монстра об стену. Хруст. И снова. Хруст. Хлюп. Вы победили ядовитого игольчатого беса, ур, 40. Я жду немного, но ничего не происходит. Я все еще здесь, и нет портала. Хорошо, бабуля, позволь мне показать, на что я способен. Восприятие активируется, и я начинаю идти глубже в сеть тоннелей. От лица Майя Джонс. У него есть сестра. Да, она на 5 лет старше его. Черт, трудно представить, что у того парня есть старший брат или сестра. Понимаю, о чем ты, но представь женскую версию его, только более общительную и значительно менее снисходительную. Молодая блондинка умолкает. Это звучит пугающе. Больше, чем ты думаешь. Глава 84. Туннели. Ядовитые игольчатые бесы, с ними справиться проще простого. Ничтожество. Пушечное мясо. Мусор. Да, легче не бывает. С помощью восприятия я без труда обнаруживаю их, и в окружающей темноте тоннелей могу сражаться с ними без особых проблем, даже когда они начинают применять свои огненные навыки. Мне не нравятся узкие коридоры, которые не позволяют двигаться так, как хотелось бы, но это терпимо. Спустя еще один день яд от монстра наконец исчезает, и ощущение такое, будто с моих плеч сняли огромный груз. Управлять маной теперь гораздо легче. Итак, я позволяю еще одному бесу вонзить в меня свое жало. Да, я так и сделал. И затем еще двум бесам. Ох, и еще одному после этого. Конструкт помогает мне держать ману под контролем. Что ж, я могу его отключить, если захочу, верно? Так что да, я сделал это. Премии Дарвина, у меня уже целая комната таких наград. Разумеется, я не настолько самоубийца, поэтому включаю его обратно, если чувствую, что это слишком, но я продолжаю совершенствоваться все больше. В очередной раз я убедился, что лучше всего прогрессирую под давлением, в ситуациях жизни и смерти, когда нет другого выбора, кроме как собраться или умереть. Отчасти я виню в этом свою жадность к большей силе, к большему количеству маны, свое стремление достичь уровня таких людей, как чемпион Кейрон, который может просто своим существованием остановить целую империю от нападения на королевство. С его точки зрения, что он видит, как выглядит этот мир, когда такая сила течет по твоим жилам. Амана – это неуловимая, могущественная сила, что он чувствует. Это дикая река, которую он укротил, или знакомый старый друг. Я хочу знать. Больше всего я хочу стоять там, где стоит он, где стоят самые могущественные этого мира. Я хочу видеть мир их глазами. Я жажду этих знаний, этой силы. Одна только мысль об этом подобна огню в моих жилах, подталкивающему меня вперед. Другая причина – моя потребность в выживании. Звучит парадоксально – рисковать жизнью, чтобы выжить, но чем сильнее я становлюсь с приемлемым риском, по моим собственным меркам, тем выше шанс на выживание. Вот почему я это делаю. Вы победили алого беса, ур, 54, ур, 46, ур, 47. Манипуляция маной, продвинутая манипуляция маной, ур, 21. Манипуляция маной, продвинутая манипуляция маной, ур, 22. Больше маны, отлично. Снова я активирую свой конструкт, чтобы помочь справиться с маной, которая становится нестабильной из-за яда, и спустя долгое время проверяю квесты. Квест этажа. Стать свидетелем конца света. Награды. Токен улучшения навыка. 20 очков характеристик. Увеличение дневного лимита использования сообщества. Токен изменения сложности обучения. Хорошо, этот все еще тот же. А как насчет побочных квестов? Побочный квест. Достичь уровня 50. Награды. Токен усиления черты. Этот уже близко. И мне любопытно насчет усиления моей черты. Это называется усилением, а не улучшением. Значит ли это, что я не смогу выбрать для нее дополнительный эффект? Возможно, о, и новый побочный квест, который я только что получил, тоже выглядит неплохо. Побочный квест. Получить 3 навыка выше 20 уровня. Награда. Пассивный навык на выбор. Честно говоря, это меня воодушевляет. Я открываю свой статус. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 2. Королевство. Пронизанное маной. Осталось времени до принудительного возвращения. 4G309D020C48M43S. Черты 1-3. Схема маны. Пассивный. Ур. 47. Сила. 16. Ловкость. 17. Телосложение. 52. Мана. 120. Основной класс. Проводник маны. Подкласс. Недоступен. Активные навыки. Концентрация. Двойная концентрация. Ур. 19. Манипуляция маной. Продвинутая манипуляция маной. Ур. 22. Восприятие. Ур. 11. Колебание. Ур. 12. Перераспределение кинетической энергии. Ур. 11. Вооружение. Ур. 12. Всплеск маны. Ур. 7. Нарушение. Ур. 8. Конструкторы. Усиление. Конструкт. Пассивные навыки. Поток маны. Редкий. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Концентрация почти достигла нужного уровня, и есть несколько навыков, которые могут его догнать, так что подождем и посмотрим. Как и все в обучении, это должно основываться на моих достижениях до сих пор, верно? И, как я выяснил, пассивные навыки имеют редкости, так что чем больше я стараюсь, тем лучше редкость мне предложат. О, а система, пожалуйста, объясни мне редкости. Сколько их? Какая самая высокая и в чем разница между ними? Ничего, ладно, к черту тебя. В любом случае, вернемся к моему ужину. Я погружаюсь в глубокую концентрацию, продолжая жевать кусок сырого мяса беса рядом со мной. Прошло уже несколько дней, и тьма продолжает вызывать у меня беспокойство. Постоянные бои и гнетущая атмосфера сказываются на мне. И все же я нахожу утешение в своем прогрессе, в осознании того, что становлюсь сильнее с каждым непреодолимым испытанием. Жуя сырое мясо, мои мысли блуждают к хозяйке Руби. Какой она человек, насколько она могущественна. Я встречал существ с одним или двумя вопросительными знаками рядом с их уровнями, но есть ли уровень силы, который превосходит даже это? Она чемпион королевства, парагон империи или что-то еще? Я хочу получить ответы на эти вопросы. Загадка, окружающая ее силу, только усиливает мое желание стать сильнее и встать наравне с такими могущественными личностями. Мои амбиции и инстинкт выживания ведут меня вперед, побуждая рисковать и бросать вызов самому себе, чтобы достичь этого уровня. Одна из моих целей – выполнить побочный квест. Я особенно взволнован потенциальными наградами, токеном усиления черты и возможностью получить новый пассивный навык. Мысль об усилении моих способностей невероятно привлекательна, и я не могу не задуматься, насколько сильнее я мог бы стать с правильным сочетанием навыков. Размышляя о своих целях и растущих способностях, я не могу не испытывать чувство гордости за свой прогресс. Моя мана значительно возросла, и выносливость тоже улучшилась. Мои навыки повышаются, и я чувствую, как становлюсь сильнее с каждым мгновением. Но я знаю, что впереди еще долгий путь, и я не остановлюсь, пока, не знаю. Подумаю об этом, когда доберусь. Тем временем все это время я пытался придумать способ ударить хозяйку Руби прямо в лицо. К сожалению, я даже не могу представить такую ситуацию. Она настолько могущественна. До сих пор я встречал, о, бес. Рядом со мной появляется сфера из маны, и я усиливаю ее с помощью всплеска маны и манипуляции маной. Она точно поражает монстра. Вы победили беса, ур. 59. Итак, до сих пор я встречал людей с одним или двумя вопросительными знаками. Один вопросительный знак означал, что они как минимум на 20 уровней выше, но в какой момент они превращаются в два вопросительных знака? Вопросы. Меня беспокоит, что я этого не знаю. Скажи мне, раскрой все, мне нужно знать. Ничего, ладно, еще кое-что. Не могут ли эти тоннели стать шире? Мне не нравится то чувство, которое они во мне вызывают. У меня никогда не было клаустрофобии, но, черт возьми, в этот момент я могу ее получить, и, вероятно, только благодаря концентрации я функционирую нормально. Я беру обратно все жалобы на этот навык. Сейчас я почти уверен, что это, вероятно, один из самых сильных навыков, которые я мог получить. Дезинтеграция Лили, к черту ее. Концентрация, вот это да. Это напоминает мне о сообществе, и в леденящей темноте тоннеля я открываю ленту сообщества, сердце замирает. Чувство одиночества накрывает меня, напоминая об изоляции. Глядя на список сообщений, я ощущаю, как всепоглощающая тишина тоннелей сжимается вокруг меня. Но в этой изоляции я также нахожу покой. Она позволяет мне сконцентрироваться исключительно на личном росте, на собственном пути. Я набираю короткое сообщение на экране. Безымянный, ад, группа 4, я в порядке. Сразу после этого я закрываю его. Чтение сообщений от других, пока я заперт в тоннелях, не вызывает приятных ощущений. Ур, 47 ур, 49. Спустя еще немного времени моя мана увеличилась на 3 пункта просто от борьбы в одиночку, а затем еще на 6 от повышения уровней. Выносливость тоже повысилась на 2 пункта без повышения уровня. Это показывает, какое давление все это оказывало на мое тело. Что касается навыков. Манипуляция маной, ур, 22. Манипуляция маной, ур, 23. Концентрация, ур, 19. Концентрация, ур, 20. Восприятие, ур, 11. Восприятие, ур, 13. Вооружение, ур, 12. Вооружение, ур, 14. В этот момент у меня появилось ощущение, что это все, что я могу получить здесь. Я активировал свое восприятие, посылая невидимые волны через темный, сырой тоннель. Когда волны вернулись, я ощутил леденящее присутствие похожего на змею существа поблизости. Я почувствовал очертания его массивного тела, свернувшегося кольцами, и твердость его железоподобных чешуек. Форма его клыков, казалось, сочащихся ядом, излучала зловещую ауру, когда я ощутил подавляющую ману существа. Ох, как же я ошибался. Глава 85. Змеи и бесы. Надеюсь, что бесы, которых я убил, не были питомцами змей. Монстр скользит по тоннелям, которые теперь стали шире, и заглатывает нескольких обнаруженных бесов. Ладно, неважно. Мое восприятие теперь ужасно ограничено, и я посылаю все более слабые импульсы маны, надеясь, что змея не сможет меня обнаружить. Будто я перешел от использования фонарика к подсветке огромной комнаты дисплеем умных часов. Но я не отчаиваюсь. Мои чувства обостряются, и я делаю нити маны еще меньше и тоньше. Восприятие, ур, 13. Восприятие, ур, 14. Постепенно я контролирую ману внутри тела, замедляя ее поток и количество, которое я генерирую. Осторожно, так же, как я делал, когда убил Эмерика. Медленно вдохнуть, медленно выдохнуть. Осторожно, нежно. Я едва ощущаю движение вокруг и на этот раз слышу, как массивное тело движется в темноте рядом со мной. Чувствую присутствие на расстоянии вытянутой руки, ощущаю давление, которое оно создает, когда тело скользит рядом. Больше, еще сильнее скрыть, контролировать еще лучше. Манипуляция маной, ур, 23. Манипуляция маной, ур, 24. Движение прекращается, и долгое мгновение я просто стою, готовый выпустить всю свою ману, если на меня нападут. Но ничего не происходит, и постепенно тело рядом со мной снова начинает двигаться. В какой-то момент части его тела задевают меня, и я пошатываюсь и почти падаю, нервы на пределе, готовый к бою. Но монстр не замечает, и медленно исчезает глубоко в тоннелях, и я медленно следую за ним. Проходит несколько часов, и я продолжаю медленно идти за монстром. Мое восприятие улучшается все больше, но без повышения уровня, пока я продолжаю ощущать, как огромная змея справляется с другими монстрами в тоннелях. Я все еще скрываю свою ману, становясь в этом еще лучше. Змея свирепа, она быстро и не сдерживается вовсе. Каждая атака кажется, будто она использует всю силу своего тела и маны, и легко выдерживает каждую контратаку. Сейчас у меня нет представления, как называется монстр или какой у него уровень, так как я все еще ничего не вижу из-за отсутствия света, но, наблюдая за ним и чувствуя его ману, я предполагаю, что это вопросительный знак. Тем не менее, я продолжаю отслеживать его, скрывая свою ману и ограничивая восприятие. Все остальное не имеет значения. Сейчас мне нужно найти его слабости, изучить его поведение и то, как он реагирует на ту или иную атаку. А затем, когда я буду готов, начну охоту. Постепенно я начинаю накапливать ману внутри тела, во рту, на языке. Так же, как я делал с Эмериком. Маленькая сфера маны формируется прямо над языком, и я продолжаю подпитывать ее, делая все плотнее и плотнее, не увеличивая размер. Одна часть моей концентрации изолирует ее от остального тела, гарантируя, что вокруг сферы не будет пропускаться никакая сигнатура маны. Вторая часть концентрации продолжает подпитывать ее все больше, делая плотнее. Тем временем я держусь близко за монстром, пытаясь ускориться. Хотя я сбрасываю тонны маны в сферу, ее все еще остается много. Часть ее поглощается конструктом и возвращается ко мне, но все скрыть невозможно. Скоро часть начнет просачиваться, и тогда монстр учует меня. Осторожно я ускоряюсь, приближаясь все ближе к змее и готовясь к атаке, к бою, который может последовать. Мое сердце бешено колотится, и успокаивающее чувство маны, движущееся по телу, окутывает меня. Пора. Ниоткуда я ощущаю резкую ману и поворачиваюсь к ней одновременно со змеей, и вокруг вспыхивает огонь. Железночешуйчатая змея, ур, и пылающий бес, ур. Я вижу, как чешуя на голове змеи плавится, и затем фигура, гораздо меньше змеи, приземляется на ее голову, и вокруг ее тела вспыхивает пламя. С ужасным шипением и яростно извиваясь, змея мечется, задевая и меня, и я кувыркаюсь по земле, как можно быстрее вставая на ноги. Когда я поднимаюсь, змея уже мертва, падает на землю, пока маленькое существо все еще держится за ее голову. Что-то вроде смеха эхом разносится вокруг, пламя постепенно угасает, и тоннели медленно возвращаются к темноте. Прежде чем свет исчезает, я вижу маленькие желтые глаза, смотрящие прямо на меня. Концентрация и восприятие активируются на полную мощность. Затем я открываю рот, и сфера, которую я продолжал создавать, начинает вращаться вокруг меня. Я сразу же усиливаю ее с помощью всплеска маны. Помимо моего тела, укрепленного конструктом, я усиливаю его маны и бросаюсь в сторону, уклоняясь от первой атаки. Где-то позади меня вспыхивает пламя, и монстр визжит, недовольный, что промахнулся. Мое обнаружение лучше, чем у змей. Сфера маны начинает вращаться все быстрее, и я концентрируюсь, но теперь, когда я не могу видеть, навык не отнимает цвета у мира, вместо этого мой слух становится острее, и легче вычислить, откуда идет монстр. Я снова уклоняюсь и на этот раз поглощаю немного кинетической энергии от атаки и возвращаю ее обратно в монстра. Сфера маны, вращающаяся вокруг меня, становится размером с мой кулак, и я заставляю ее вращаться и крутиться. У меня начинает болеть голова, и я чувствую, как мана течет по телу без какого-либо контроля, так как я не могу справиться с ней с помощью концентрации, все еще находясь под действием яда. Пламя начинает вспыхивать вокруг тела монстра, что облегчает его обнаружение, но быстро я начинаю чувствовать жар. Нарушение вспыхивает, и я использую всплеск маны, чтобы усилить его, пытаясь отменить навык монстра. Это не сильно помогает, поэтому я просто отступаю назад, увеличивая расстояние между мной и монстром. Наконец, я перестаю использовать другие навыки и концентрируюсь на сфере, вращающейся вокруг меня с головокружительной скоростью. Я добавляю колебания на нити, из которых состоит сфера, и, не в силах больше удерживать ее, бросаю в монстра. Сфера мчится по воздуху, ее поверхность гудит от вибрирующей маны. Она настолько быстрая, что почти невозможно отследить. За долю секунды она достигает монстра, который инстинктивно формирует вокруг себя огненную броню. Даже на моем расстоянии я ощущаю интенсивный жар. Монстр уклоняется, но не полностью. Когда сфера, слегка уменьшенная от жара, достигает его, она совершает неожиданный маневр. Вместо простого удара она разворачивается в удивительном проявлении колебания. Острые щупальца маны, интенсивно вибрируя, расходятся от нее, формируя смертельный узор, широкий, как я высок, в мгновение ока, слишком кратком, чтобы полностью осознать, колеблющиеся щупальца разрезают беса. Существо превращается в жуткое нагромождение частей тела, всплеск маны эхом разносится по пространству. Также внезапно щупальца маны исчезают, колеблющаяся энергия рассеивается. Все, Что остается? Маленькие частицы света, мерцающие синим в полусвете. Вы победили пылающего беса. Ур. 79. Ур. 49. Ур. 50. Манипуляция маной. Ур. 24. Манипуляция маной. Ур. 25. Колебание. Ур. 12. Колебание. Ур. 14. Вооружение. Ур. 14. Вооружение. Ур. 16. Поздравляем! Вы успешно выполнили побочный квест. Вы получили токен усиления черты. С громким вздохом я отступаю и прислоняюсь к стене тоннеля. Откуда, черт возьми, взялся этот маленький ублюдок? Мое сердцебиение медленно замедляется, я постепенно успокаиваюсь, только сейчас осознавая, насколько близок был к смерти. Оставшись на стороже, я распределяю очки характеристик и начинаю размышлять, стоит ли усилить свою черту. Что произойдет, если я усилю схему маны сейчас, когда у меня отсутствует его часть? Что случится после того, как я верну руку, а усиленный контур не будет на нее распространяться? Что, если я верну руку, и на ней вообще не будет контура? Ладно, подожду немного с использованием. Есть также возможность применить его для другой черты, которую я могу получить, и это может быть даже лучше текущей. Как говорила система, у меня может быть три из них. Я жду еще немного, но никаких признаков Руби или ее хозяйки. Похоже, она со мной еще не закончила. Но, эй, по крайней мере, теперь у меня есть змея, которую можно съесть. Должно быть вкуснее, чем без. Проходит еще время. Еще несколько дней в темноте тоннелей. Каждый день кажется длиннее предыдущего, и тоннели как будто становятся еще темнее и теснее. Ур. 50. Ур. 51. Восприятие. Ур. 14. Восприятие. Ур. 15. Вооружение. Ур. 16. Вооружение. Ур. 19. Колебание. Ур. 14. Колебание. Ур. 15. Еще несколько бесов погибли от моей руки, некоторые даже выше уровнем, чем тот, что убил змею. Это заняло, кажется, несколько дней, но трудно сказать, могу ли я использовать обратный отсчет до принудительного возвращения, чтобы измерить время. Чушь, не может быть, чтобы я здесь был так мало, кажется, гораздо дольше. Сейчас мое вооружение застряло на уровне 19, вероятно, очередной порог, но не такой серьезный, как с 9 до 10 уровня. Некоторые другие навыки тоже повысились, так как я продолжал стараться использовать их только и как можно больше, приближая меня к получению нового пассивного навыка. Черт, я действительно надеюсь на что-то супер хорошее. Сделав шаг, чтобы продолжить идти по тоннелям, я ощущаю знакомую ману позади и останавливаюсь, быстро закрывая глаза, так как свет на мгновение слепит меня. Я узнаю ману Руби, и рядом с ней парит маленький кристалл, излучающий мягкий желтоватый свет. Ну, ты все еще выглядишь как дерьмо, ее голос мягкий, и я слышу в нем намек на улыбку, не насмехаясь надо мной, просто слегка дразня. На данный момент кажется, что она использует одно и то же приветствие каждый раз, когда встречает меня. Мана вспыхивает из ее тела, и нас обоих переносит в другое место, которое я быстро узнаю как то, куда меня отправила хозяйка Руби. Она сидит на стуле неподалеку, ее тщательно контролируемая сигнатура маны едва ощущается. В атмосфере есть что-то, что мешает мне что-либо сказать. «Вы и остальные действительно странники?» – спрашивает она. Глава 86. За пределами человеческого понимания. Тяжело вздохнув, я медленно опускаюсь в кресло, крепко зажмурив глаза от непривычного для меня света, одновременно используя восприятие, чтобы изучить окружение. Она, похоже, не обращает на это внимания. «Я не уверен, это просто то, как вы нас называете», честно отвечаю я. «А как вы сами себя называете?» Она пристально смотрит на меня, и я не могу избавиться от мысли, что она использует свою ману, чтобы исследовать меня, даже не давая мне этого осознать. Я начинаю постепенно открывать глаза, осторожно привыкая к свету. Я повторяю фразу, которую уже много раз говорил другим людям, тестируя их реакцию. «Мы с Земли и застряли в обучении. Этот мир, ваш мир, кажется частью этого обучения. Либо вами управляет обучение, либо, что более вероятно, вы вообще нереальны, просто скопированы снова и снова для непонятной цели». Как и раньше, ее реакция отражает реакцию других, будто она не слышит или не может понять, что я только что сказал. «Ну что ж, похоже, так и есть, давайте попробуем. Ты что-то сказал, но я не расслышала. Повтори». По спине пробегает холодок, и, несмотря на ослепительный непривычный свет, Я заставляю себя открыть глаза и взглянуть на пожилую женщину передо мной. Впервые ее брови хмурятся, и я ощущаю, как ее мана медленно нарастает, будто я сижу рядом с ядерным реактором. Медленно, но верно, я чувствую все больше ее маны, оказывающей давление и изучающей меня. Она распространяется в окружающий нас мир, создавая жуткую тишину, охватывающую область больше, чем я могу себе представить. Все королевство, весь континент, ее мана, теперь высвобожденная, излучает интенсивное давление, которое неуклонно растет. Комната дрожит под воздействием ее необузданной силы. Каждое колебание холодит и напоминает мне о ее мощи. Мир вокруг нас отвечает ей, пугающие дрожи эхом раздаются под нашими ногами. Я чувствую себя так, будто стою на краю обрыва. Одно неверное движение от верной смерти. Повтори, ее голос твердый не допускает отказа. Когда я повторяю свои предыдущие слова, давление ее маны увеличивается. Земля подо мной начинает сильнее дрожать, и я слышу снаружи громкий треск. Воздух становится тяжелым, дышать трудно. Еще раз, я повторяю еще раз. Звуки снаружи создают впечатление рушащейся горы, и стало заметно темнее, чем прежде. Шум трескающегося камня почти оглушает, и весь дом трясется. Это продолжается, пока она не вмешивается, казалось бы, изолируя происходящее снаружи от событий внутри дома. После всего этого шума тишина почти оглушает, когда она говорит. «Я не могу это услышать», — шепчет она, ее голос скорее для самой себя, чем для меня, в нем явно слышится замешательство. «Мисс, осторожно начинаю я, и грозное присутствие, замаскированное в человеческой форме передо мной, медленно переводит свое внимание на меня. Медленно, осторожно, я произношу то, что хотел сказать. Вы встречали других странников, кроме меня и моей группы?» «Конечно, встречала, странники, они». Она замолкает, ее глаза расширяются, и она погружается в молчаливые размышления. Мир вокруг нас снова начинает дрожать. Оттенок раздражения пробегает по ее лицу, и все останавливается. Мир погружается в тишину, воздух становится застоявшимся. Судя по ее реакции, кажется, мои подозрения были верны. Этот мир, копия мира, который когда-то существовал и был скопирован системой, никогда не знал странников. Это всего лишь механизм, используемый системой, чтобы ввести нас, людей из обучения, в этот мир. Она еще раз смотрит на меня перед тем, как встать. В мгновение ока ее мана вспыхивает, и перед ней появляется длинный разрыв в пространстве. Она ступает в него и исчезает. Разрыв имеет эффект, похожий на навыки Руби. Но если навыки Руби похожи на то, что она договаривается с миром, используя свою ману для телепортации, то эта мастерица просто прорывается сквозь него чистой силой своей маны, не заботясь об эффективности. Черт возьми, это было ужасно. Что, черт побери, ты сказал? Руби медленно приближается ко мне, но я уже открываю дверь, жаждая увидеть, что вызвало те звуки, которые я слышал. Выходя наружу, я застываю на месте от вида передо мной, ошеломленный, не в силах осознать то, что вижу. Некогда величественные горы, их вершины достигали выше самых высоких на земле, теперь превратились в руины, уничтожены, разрушены. Передо мной простирается пространство разрушения, которое, кажется, продолжается бесконечно, столь же обширное, как море, уходящее за горизонт. Горы раздроблены, и земля под ними расколота. И там, подвешенные в воздухе, огромные куски этих гор, размером с небоскребы, размером с сами горы. Эти гигантские глыбы парят, постепенно опускаясь к разбитой земле внизу, гравитация вновь захватывает их. Это разрушение простирается насколько хватает глаз, опустошение повторяется снова и снова. Долгое мгновение я полностью потерян и даже не знаю, что думать. Руби быстро отводит меня и Бисквита в сторону, как раз перед тем, как огромный кусок того, что когда-то было горой, рушится рядом с нами. Когда мы оказываемся в новой комнате, я не могу не прокручивать в голове события, которые только что произошли. Я не могу игнорировать это. Сила, необходимая для такого разрушения, за пределами моего понимания. Твоя учительница, чемпион, смело спрашиваю я у Руби, надеясь получить ответы. Она уникальна, древняя. Я знаю не намного больше тебя, на этот раз она отвечает без своей обычной ухмылки или игривости. Я с ней уже более 40 лет и все еще не полностью понимаю, на что она способна. Хаем, еще один косвенный ответ на мой вопрос. Похоже, что достижение определенного уровня силы может остановить, замедлить или даже обратить вспять процесс старения. Она сильнее их, я не могу сказать наверняка, и тебе не стоит недооценивать чемпионов и парагонов. Они более чем способны сделать то, что сделала хозяйка. Даже я могу сказать, что она значительно сдерживалась. Это называется сдерживаться. Я притягиваю бисквита ближе и начинаю гладить его маленькую голову, чтобы немного успокоиться. Никаких слов не звучит в моей голове, и за это я благодарен. Похоже, я сильно недооценил уровень силы некоторых людей здесь. Выжить в конце света, при таком раскладе я буду считать себя счастливчиком, если таких, как она, не слишком много. Просто отдохни, и я разбужу тебя через несколько часов, хорошо? Рыжеволосая выходит из комнаты, оставляя меня одного с моим вечно голодным другом. Время спать. Я ложусь на кровати и медленно закрываю глаза. Вспоминая тьму длинных тоннелей, наполненных невидимыми монстрами, я решаю оставить свет включенным и постепенно погружаюсь в сон, согретый теплым телом рядом со мной. От лица Хадвина Харпера, женщина, стоящая передо мной, выглядит на 50, может, даже 60 лет. У нее седые волосы, и она одета в черно-белый костюм, который, по моему мнению, больше подошел бы мужчине. Несмотря на возраст, она двигается с удивительной ловкостью, излучая непоколебимую уверенность. Однако я замечаю маленькую трещину в этой уверенности, когда рассказываю о своем пути сюда. Как и другие, которым я пытался объяснить свою ситуацию, она, похоже, не может понять концепцию обучения и все, что с этим связано. На мгновение страх охватывает меня, когда я задумываюсь о том, как она может отреагировать и чего хочет от меня. Харпер, что, черт возьми, я тебе говорил, выключай свет и ложись спать. Мой командир врывается в палатку, он замирает на полушаге, заметив женщину. Кто, черт, в мгновение ока он превращается в окровавленное месиво на полу, жизнь покидает его прежде, чем он успевает закончить фразу. Повтори, приказывает женщина. И я быстро подчиняюсь. Ее раздражение более очевидно на этот раз, но после того, как я заканчиваю, она наконец говорит. Пройди через разрыв, она проводит рукой по воздуху. Будто она разорвала саму ткань реальности, открывая другое место по ту сторону, простую, уютную на вид комнату. Быстро, чтобы не раздражать ее больше, я шагаю внутрь. Разрыв закрывается за мной, оставляя меня одного в этом новом месте. Безумная седоволосая женщина исчезла из виду. Вскоре я слышу шаги, приближающиеся из-за двери. Она распахивается, открывая молодую женщину в белой рубашке с длинными рукавами и черных брюках. Ее волосы ярко-рыжего оттенка, а глаза имеют странный желтоватый оттенок. «Черт возьми, мастер, вы всегда заставляете меня делать такие раздражающие вещи», — вздыхает она, оглядывая меня. «Что ж, я уверена, Натаниэль будет рад», говорит она, ее улыбка становится шире. А нет, глава 87, Хадвин. От лица Хадвина Харпера. Трудно осмыслить это. Карги-телепат, однорукий молодой человек-психопат и таинственная рыжеволосая женщина сидят за простым столом. Карги настойчиво выпрашивает еду, в то время как четыре фиолетовые руки, сделанные из маны, парят вокруг него, пытаясь поймать любую оставленную без присмотра еду. Молодая женщина ест медленно, постоянно дразня молодого человека без намека на беспокойство по поводу его молчаливого негодования, которое видно в его глазах, несмотря на неизменное выражение лица. Натаниэль просто сидит там. Из того места, где раньше была его рука, вырастает новая, сделанная из маны. Ее бледно-голубой свет сияет, и он двигает ей, сгибая ее в локте, выкручивая запястье. Даже пальцы двигаются, из-за чего все это выглядит невероятно сложно. Все они, кажется, привыкли к обществу друг друга, выглядя почти как группа братьев и сестер, а я просто сижу там неловко. Время от времени Натаниэль на мгновение бросает на меня взгляд, но ничего не говорит. «Нет, ты отстой в этом, смотри, это просто». Молодая женщина продолжает дразнить его, в то время как две руки маны плавают вокруг нее, ведя себя точно так же, как обычные руки. И делает она это с такой легкостью. «Мудак!» Карги продолжает выкрикивать свое новое любимое слово. Несмотря на то, что его руки маны не так совершенны, как у женщины, они близки к этому. Они оба продолжают дразнить молодого человека, который спокойно наблюдает за ними любопытными глазами. В этот момент он не похож на убийцу, за которого я всегда его принимал. Он больше похож на старшего, терпеливого брата, которого дразнит его младшие братья и сестры. «Бисквит, ты хороший мальчик, но хватит, больше никаких ваших любимых закусок. Кроме того, двигайте руками маны немного медленнее, чтобы я мог лучше наблюдать за ними. Они не так хороши, как у Руби, но легче учиться на немного худших версиях, чем на ее почти идеальных. И Руби, просто подожди, клянусь, я украду всю партию сладостей, которые ты прячешь в гостиной. Я знаю, что ты откладываешь их на потом, и что они были очень дорогими. Моя месть будет ужасающей. Я замечаю, что Ходвин наблюдает за мной, но я не признаю его и позволяю ему продолжать наблюдать. Прямо сейчас я не знаю, что с ним делать. Похоже, он был послан сюда хозяином Руби, поэтому о том, чтобы причинить ему боль, не может быть и речи. Я просто подожду и увижу. У меня есть время, не нужно спешить. День медленно переходит в ночь. В какой-то момент Руби приносит немного алкоголя и призывает всех нас выпить его. По вкусу он напоминает смесь клубники и базилика. Холодно, и мне очень нравится вкус. Продолжая потягивать его, я наблюдаю за окружающими меня людьми с течением времени. В какой-то момент Карги засыпает, а Руби уходит. Я оказываюсь в комнате с головой Ходвина и Бисквита на бедре. Я продолжаю ласкать его, пока моя манная рука неуклюже держит стакан с алкоголем, и я пью. «Ты меня выслушаешь?» – спрашивает Ходвин. Наши взгляды на секунду встречаются. Он серьезно. Я киваю и с любопытством жду, пока он продолжит. Речь идет о сделке, которую я хочу заключить с тобой. Интересно, а он думает, что мне будет интересно. Позволь мне объяснить. Я молчу, поэтому он продолжает. Раньше я был полицейским. Он делает паузу и, не видя никакой реакции, продолжает. Черт возьми, ты не делаешь это легче. Он вздыхает. Я встречал таких людей, как ты. Еще одна пауза. Позволь мне это поправить. Я встречал людей, которые, как мне казалось, были похожи на тебя. Я ласкаю голову Бисквита и медленно потягиваю из стакана, который держит моя рука Маны. Но ты другой, и я до сих пор не знаю, как классифицировать тебя прямо сейчас. Попытка убить тебя, вероятно, была ошибкой с моей стороны. Тем не менее, я хочу сделать тебе предложение, которое принесет пользу нам обоим. Он делает большой глоток своего напитка и смотрит на меня. До конца этого этажа и в течение всего следующего я буду работать с тобой. Я буду иметь дело с людьми для тебя и помогать тебе, чтобы ты мог сосредоточиться на своих тренировках и повышении уровня настолько, насколько сможешь. У меня большой опыт в такого рода вещах, так что ты не проиграешь. Вы могли видеть это на первом этаже. Я также поделюсь с вами всей информацией, которая у меня есть. Я замечаю, что он не уточнил, чего он хочет от меня взамен, что, вероятно, сделает предложение еще более привлекательным. Он, вероятно, предсказывает, что я буду вести себя так же, как на первом этаже, что позволит ему извлечь из меня некоторую пользу. Это заманчивое предложение. Все, что мне нужно сделать, это отказаться от мести. Что ж, это было жалкое покушение на мою жизнь, и до сих пор он был скорее полезным, чем раздражающим. Я также уже обыграл его, что заставило меня чувствовать себя лучше. Хорошо, ладно, я киваю. Хорошо, повторяет он и беспомощно смеется. А теперь расскажи мне об этих 500-летних целителях. Что это за чертовщина? Я первый раз слышу о них. Звучит очень круто. Пожилой мужчина просто тихо вздыхает, прежде чем объяснить. Я захожу в комнату рядом с той, где мы пили. Руби сидит там, рядом с камином, потягивая из бутылки рядом с ней. Бутылка красивая, как бриллиант, ограненный в потрясающей форме, с небольшим количеством алкоголя красного цвета внутри. Это было мило с твоей стороны, простить бедного старика, улыбается она мне, когда я сажусь рядом с ней перед камином. Она предлагает мне алкоголь, и я делаю маленький глоток. Я никогда в жизни не пробовал ничего лучшего. Я вижу, ты любишь алхимическое вино, улыбается она, доставая бутылку и продолжая потягивать из нее, глядя на меня. Я даже не хочу знать цену, протягиваю я руку, и она, игриво улыбаясь, протягивает мне бутылку. Да, ты не хочешь знать. После того, как я делаю глоток, она берет его обратно и смотрит на огонь внутри камина. В этот момент она выглядит такой одинокой, такой слабой. Но потом проходит мгновение, и на ее лице образуется улыбка, улыбка, которая часто кажется такой фальшивой. Затем она придвигается ближе и ложится, положив голову мне на бедро. Она смотрит на меня, и на этот раз ее улыбка кажется более искренней и дерзкой. Думаю, я понимаю, почему бисквит любит так часто лежать. Это удивительно удобно. Я вздыхаю. На данный момент мне могут предложить занятие под названием «Подушка для тела новичка». Скажи мне, Над, ты хочешь знать мое настоящее имя? Пожалуйста, не называйте меня Над. Не совсем. Она все еще улыбается, но я вижу, что это не так искренне, как раньше. Это так похоже на тебя. Она поднимает руку и тычет меня в нос, подобно тому, как я чикаю нос бисквита. Неважно, какое у нее настоящее имя, я всегда буду помнить ее как Руби. Бедная женщина, заключенная в тюрьму и используемая системой или, может быть, даже не настоящая. Всего лишь одна из многочисленных копий Руби. Одна из многих. У тебя страшное выражение лица. Наверное, как-то не очень приятно. Мне это не нравится. Нед, никогда не становись похожим на моего хозяина, пожалуйста, говорит она после короткой паузы для размышлений. Ее лицо серьезно, когда она смотрит на меня, держась обеими руками за мою голову, лежа у меня на коленях. Она заставляет меня смотреть на нее, не позволяя себе соблазниться ее силой, ее маной. Ей так одиноко, так холодно, так страшно. Мне бы не хотелось, чтобы ты стал таким. Она щипает меня за щеки. Просто оставайся таким, какой ты есть сейчас. Может быть, постарайся немного улыбнуться и больше показывать свою привязанность к другим людям. Это просто не похоже на меня. Она щипает сильнее. Ой, это больно. Я пытаюсь схватить ее за руку, отвести ее, но не могу сдвинуть ее ни на дюйм. Она намного сильнее. Я вздыхаю и позволяю ей продолжать щипать меня за щеки, а она победоносно улыбается. Через некоторое время она останавливается, скучая от моей безреакции. От нее исходит тихий смех. У нас есть целая комната свободна. Есть так много мест, где можно посидеть, но мы так близко друг к другу. Вы сами виноваты. Знаешь, это комфортно. Она приспосабливается к себе, устраиваясь поудобнее, в то время как огонь продолжает потрескивать в камине. Она берет бутылку, делает глоток и проливает немного алкоголя. Затем она немного смеется. Ой, я только что пролила алкоголь на одно золото. Холодный пот начинает течь по спине. Сколько? Ты хороший слушатель. Она закрывает глаза, убрав бутылку, и ее голос становится тише и мягче. Я знаю, что ты никому не расскажешь, и твое присутствие так успокаивает. Вы невероятно слабы, но вы всегда, кажется, знаете, чего хотите и что делать. Я завидую тебе. Она делает паузу и ни с того ни с сего говорит. Погладь меня по голове, как ты это делаешь с бисквитом, и я вычту 10 золотых из твоего долга. Я сразу же начинаю это делать, нежно лаская ее рыжие волосы. Она вздрагивает при первом прикосновении, но тут на ее губах появляется легкая улыбка. Мне нравится эта улыбка. Это кажется гораздо более честнее, чем любая улыбка, которую она показывала до сих пор. Она похожа на маленького ребенка, притворяющегося сильной, но я знаю правду, проведя некоторое время вместе. В глубине души она просто еще одна несчастная душа, слишком слабая, чтобы быть верной себе. В последнее время она была добра ко мне и даже научила меня нескольким вещам, так что давайте дадим ей немного больше. Я наклоняюсь ближе к ее уху и шепчу: «Я никогда тебя не забуду». Она замирает, широко раскрыв глаза, почти испуганная, удивленная и не зная, как реагировать. Я выжигаю этот вид в своей памяти и закрываю ее глаза рукой. Я никогда не забуду эту одинокую молодую женщину, которая любит притворяться, что она храбрая. Даже если она просто очередная подделка, одна из многих. Глава 88. Усиленная черта. Вот, моя усиленная сеть маны. Поздравляю, ваша черта укрепилась. Схема маны пассивная. Это объединяет сеть каналов маны по всему телу пользователя, оптимизируя распределение маны и усиливая силу их способностей, основанных на мане, без дополнительного потребления маны. Это улучшение позволяет пользователю более эффективно использовать свою ману, что приводит к более мощным заклинаниям и способностям при одновременном снижении общего расхода маны. Повышенная плотность маны. Схема маны теперь может удерживать большую плотность маны, эффективно увеличивая емкость маны пользователя и силу его способностей, основанных на мане. Вариантов не было, и это просто усилило мою сеть маны. Эффект кажется приятным, поэтому я не жалуюсь, что заставило меня передумать и использовать его. Возможно, это была одинокая фигура Руби, когда она сидела перед камином. Или, может быть, это было осознание того, что все никогда не идет так, как я хочу. Я просто хочу быть как можно более подготовленным, даже если это означает совершить одну или две ошибки в процессе. На данный момент все вроде бы хорошо. Мое тело чувствует себя более собранным, и моя мана оказывает на меня меньшую нагрузку, поскольку моя улучшенная сеть смягчает некоторые эффекты. Но когда я лежал в постели, едва сдерживая крики боли, моя черта продолжала усиливаться. Я думаю, каковы пределы системы и насколько она может изменить мое тело. Как и много раз раньше, все это похоже на начало. Маленький шаг к большей цели, и путешествие к этой точке предстоит совершить мне. Я машу куском мяса перед бисквитом, в то время как он продолжает пытаться схватить его своими четырьмя руками маны. Каждый раз, когда он близок к тому, чтобы схватить его, я использую разрушение, чтобы отменить его руки маны. Карги, похоже, не в восторге от этого и несколько раз лает, пытаясь прыгнуть и схватить его. Я учу его, верно? Да, полностью учу. Я не мелочен и не мщу за вчерашнюю ночь, когда он продолжал создавать оружие маны, чтобы посмеяться надо мной, в то время как я пытался практиковаться в создании своего собственного, полностью обучая его. Я не знаю, какую систему он получил, но ему лучше научиться вкладывать некоторые характеристики в физические атрибуты. Еще через несколько минут я просто бросаю его в него, и он хватает его, мгновенно убегая за диван, чтобы спрятаться и съесть. «Ты, маленький придурок, я не украду его у тебя сейчас». Затем я поворачиваюсь к Хадвину, и он вздыхает и начинает использовать разрушение против меня, пока я защищаюсь от него. Мы уже немного поговорили, и я узнал о его навыках. Это разрушение и обнаружение. Это объясняет, почему он так хорошо справлялся с разведкой на первом этаже. Другие его навыки – это усиление, которые он может использовать для укрепления своего тела, своей кожи, своих костей или оружия в руке. Это делает почти все, к чему он прикасается, более долговечным и прочным. Довольно интересный навык. Возможно, я попытаюсь узнать это позже. Еще один навык, который у него есть, это сокращение раны, и все. На данный момент я не слишком удивлен. В последнее время я подтвердил свое подозрение, что я могу быть слишком талантлив в изучении новых навыков. Это мой талант, что-то, в чем я хорош. Это благодаря сочетанию моих навыков концентрация, манипулирование маной и восприятие, которые позволяют мне их изучить. Не знаю, но сейчас это не так важно. Что важно, так это навык Хадвина, самоисцеляющий навык. Если я выучу его, это может дать мне несколько подсказок о том, как изучить мастерство Лили, и, черт возьми, это было бы потрясающе. И снова я прихожу к удовлетворению своим решением не позволять своим чувствам взять верх и избавиться от него. Конечно, с ним может быть трудно ладить, и я не слишком заинтересован в установлении дружеских отношений, но и я буду использовать его в полной мере и, возможно, помогу ему здесь и там, в качестве благодарности. И тогда, может быть, когда-нибудь в будущем, я смогу попытаться создать для него конструкцию. Он довольно выносливый, и это может сильно укрепить его, и это поможет мне многому научиться. Хорошо, хорошо. Это первый раз, когда я действительно провожу некоторое время с Хадвином. Я не считаю время, когда нам пришлось пробираться через лес и встречаться, чтобы обменяться парой слов, а затем я пошел с Тесс на разведку. Руби снова ушла, так что нас осталось только двое и собака. У пожилого человека, кажется, есть какой-то замысел, поэтому он не говорит слишком много, и нет раздражающей светской беседы. Это постепенно заставляет меня чувствовать себя более комфортно, и пока я продолжаю наблюдать за его навыками, я также наблюдаю за ним. Даже после всего, через что мы прошли, он, кажется, уверен в себе и не дергается каждый раз, когда я двигаюсь, как это делали дети, увидев, как я дерусь. Он реалист, и теперь, когда у нас есть сделка, которая хороша для нас обоих, и у меня нет причин причинять ему боль, он кажется более спокойным и немного дружелюбным. Он рассказывает мне о своем опыте общения с хозяином Руби, который похитил его. Он рассказывает мне об армии, которой он был продан, армии, которая сражается против империи во главе с императором манипулирования разумом. И я спокойно слушаю, только задавая все больше вопросов то тут, то там, создавая представление о ситуации в этом мире. Мне не нужно делать так много, так как мужчина дает мне самую важную информацию, кратко, ясно и понятно. Из любопытства я еще раз спрашиваю его, почему он так хотел меня убить, не до конца веря, что это было только из-за того, о чем он рассказал мне в прошлый раз. Он дает мне уклончивый ответ, что-то о том, что кто-то из его близких обижен кем-то, кто напомнил ему обо мне, и я не спрашиваю больше. Я понимаю, но до конца понять все равно непросто. Я не тот человек, который легко поддается влиянию моих чувств, и обычно, когда я это делаю, это только потому, что я решил, что это безопасно и это не пойдет против моего же блага. Люди обычно не такие. Разговаривать с Хадвином прямо сейчас, после того, как мы не так давно чуть не насмерть сражались, странно. Не странно в том смысле, что мне неудобно, я уже отодвинул свои чувства в сторону, так что все в порядке. В каком-то смысле странно, как быстро все может измениться после обмена разговором или двумя. Что он сделал, чтобы выжить? Кто я такой, чтобы судить? Я до сих пор помню вес кусков тела Эмерика. Я до сих пор помню вид Итана, которого я бросил, летящего по воздуху к пепельному медведю. С людьми трудно иметь дело, с эмоциями трудно справиться. Итак, как новый член нашей небольшой группы, Хадвин должен готовить. Я решил, и мужчина просто смотрит на меня, и я уверен, что он вздыхает где-то глубоко внутри, но потом он просто готовит. Руби иногда исчезает на день или два и ест на улице, но у нас здесь есть еда. И это хорошо, потому что мы снова находимся в глуши. Коттедж, в котором мы остановились, красивый и хорошо оборудованный, но со всех сторон нет ничего, только равнины травы, которые колышутся на ветру. Ни монстров, ни людей. Я виню хозяина Руби. Ее поведение стало странным после того, как мы в последний раз разговаривали и когда она уничтожила целый горный хребет. Поэтому я делаю то, что могу, когда не могу повысить уровень. Я стараюсь и стараюсь совершенствовать свои навыки. Моя рука маны выглядит хорошо, и я могу довольно хорошо двигать ею в локте, и пальцы тоже туда попадают. Я уже могу захватить некоторые вещи. Да, у меня нет никаких ощущений в руке, и я должен продолжать смотреть это, но я быстро привыкаю к этому. Теперь, когда я усилил свою черту, контролировать свою ману стало легче, и мне не нужно вкладывать всю свою концентрацию в то, чтобы справиться с ней. В настоящее время я использую одну концентрацию для обработки своей маны и управления рукой, созданной благодаря вооружению и манипуляциям с маной, в то время как оставшаяся часть концентрации свободно делать все, что я хочу.